Книга мира – оригинальный артефакт с одной простой способностью. Полная нейтрализация. В момент использования книга стабилизирует пространство и время вокруг себя в радиусе сотни футов вокруг, на время сводя на нет работу любых мистических энергий, в том числе и камней бесконечности. Думаю, именно по этой причине вечная до сих пор не объявилась передо мной с визитом вежливости. Последние 5 артефактов требовали создания магической связи с пользователем и были связаны лишь со мной, без возможности отдать другому. Это обходило одно из правил игры, не больше 3 предметов на человека, но и доставляло определенные неудобства. Вечно ходить с тростью и кейсом с лежащим в нем маской, плащом и книгой было не слишком удобно. Так что в пользование ученых попали еще 15 артефактов, за исключением справочника по големам. Его я давно использовал и получил в пользование железного голема, самого дорогого и сильного из возможных, ведь он почти неуязвим для простых атак. Против железного человека из-за репульсеров 1 на 1 не выйдет, но оказать сопротивление Халку какое-то время сможет. Жаль, что он один и вряд ли получится получить хоть одного еще раз. Не знаю, будут ли результаты, но хотя бы попробовать стоило. Оба проекта, получившие инкодовые названия «Король обезьян» и «Эллора», были начаты почти сразу после окончания войны. Первый был назван в честь китайского героя Суню Куна, способного из своих волос создавать свои копии, а второй в честь древнейшего храма Инди, где были собраны редчайшие барельефы. И первые результаты были получены лишь спустя долгих 40 лет. 1983 год от Рождества Христова. Тайная база проекта «Король обезьян», где-то на просторах Северной Америки. Это единственные выжившие? Спросил я, наблюдая за 2 плавающими в воде младенцами. Сейчас я находился на -3 этаже огромного подземного бункера, построенного где-то в лесах Канады. Эта страна давно стала любимым местом большинства корпораций, организаций и служб, проводящих не совсем легальные или полностью незаконные исследования на американском континенте. В самом США жестко лютует АНП, ЦРУ и ЩИТ. В Мексике слишком много местных картелей и контрабандистов, рыщущих по пескам в поисках удобной лёжки, и лишь Канада, с ее обширными и необитаемыми лесами и почти открытыми границами, дает свободу для строительства таких мест, если сумеешь договориться с нужными чиновниками. Этот бункер был главным центром проекта «Король обезьян», который за многие годы разросся, обзаведясь несколькими ответвлениями и подразделениями, в отличие от Эллоры, так и оставшийся в прежних размерах. 5 этажей, где 4 были заставлены оборудованием, операционными, морозильными установками и компьютерами, созданными по последнему слову техники. И в одном из помещений сейчас стояли 2 огромных чана из толстого стекла, почти полностью обмотанные проводами и датчиками, доверху заполненные прозрачным зеленоватым раствором. «Да, директор», — ответила стоявшая рядом руководительница проекта. Моника Бьерн была одним из лучших нейробиологов и специалистов по биоинженерии, отучившейся специально созданном для этого проекта университете. «Да, я не мелочился и делал все, чтобы получить желаемый результат, и работавшая здесь еще со времен аспирантуры. Не знаю, что щелкнуло у нее в голове, но с первых дней работы здесь она стала одержима этим проектом, и основной вклад в его завершение внесли именно ее изыскания. Девочка изначально показывала наилучшие результаты среди испытуемых. Если верить всем анализам и результатам мозговой активности, она взяла все самые лучшие из вложенных в нее генов. Мальчик немного похуже из-за дефектной Y-хромосомы, но даже по сравнению с девочкой он неплох. И какие гены использовались?» Уточнил я, для вида опираясь на трость. Все же с тех пор, как я взял облик Виктора Хикматьяра, прошло уже 70 с лишним лет, и мне пришлось подгонять его под стандарты возраста. Хотя даже сейчас мне едва дают 50 лет, но это оправдывается хорошей медициной и отменным здоровьем. Некоторые идиоты даже распространили теорию, что мужчины без женщин живут дольше. Мы использовали зиготу той мутанши, захваченной нами в Вашингтоне, ответила мне доктор, поправив немного слезшие очки. Ее слова заставили меня слегка удивиться, а после быстро вспомнить несколько отчетов. 10 лет назад, в 1973 году, теперь уже мутантка-террористка Эрика Линшер напала на Белый дом и едва не убила президента, которая хотела ввести ряд антимутантских законов и выделить огромный грант на создание оружия против них. Что творилось после этого в мире и в США, в частности, было не передать. Я потратил много влияния и денег, чтобы не допустить продолжения проекта «Стражи», выкупив основной пакет акций Траск Индастрис и поместив Беллу Траск, бывшей самой ярой мутанта-ненавистницей в США, под надежный домашний арест. Ее разработки пошли на пользу Эпстерга в сфере компьютерных, машинных и робостроительных технологий, еще сильнее упрочив наше лидерство в этих отраслях. Но остановить все инициативы мне было не под силу. Та же Страйкер, всегда бывшая главным противником мутантов в правительстве, продавила ряд инициатив, суть которых все еще оставались от меня скрытыми. Дополнительным бонусом был захват мутантки Метаморфа, из-за которой возникла вся эта ерунда. К сожалению, она вскоре сбежала, но у нее успели забрать достаточно образцов для изучения. Она была модифицирована ДНК капитана Роджерса и Джейн Хоулит. «А что насчет сперматозоида?» – уточнил я, в уме присвистнув. «Даже с теми тремя основами детки должны получить неплохую силу. Использовали предоставленный вами образец, усиленный генами пойманного нами мага и мутанта-телепата», – ответила Моника, не отрывая взгляда от колб с детьми. «Глядя на уже точно моих детей, а тем, кто предоставлял образец, был я, у меня невольно проскальзывали мурашки от понимания того, какие монстры могут из них вырасти. Не знаю, как проявит себя этот набор генов, но даже если они унаследуют хоть один 10, потенциал родителей будет очень хорошо. Через сколько они дозреют? 2 недели, директор», — ответила мне женщина, на мгновение заглянув в планшетку. «Хорошо», — кивнул я, невольно улыбнувшись от понимания, что скоро это долгое и томительное ожидание закончится. «Сразу после этого доставьте их мне. Они станут моими официальными детьми и моими прямыми наследниками. Я буду сам за ними наблюдать и воспитывать». «Ясно, доктор?» «Да, директор», — слегка поморщившись, ответила Бьерн. «Понятно почему. Когда у тебя забирают результат твоей 10-летней работы, это мало кому понравится. Да, все это сделано на мои деньги, но Моника была слишком ценным специалистом, чтобы не учитывать ее мнение в таком вопросе. Пряник ей не помешает. После этого переводите все освободившие носилы на проект «Терракотовая армия». Образец для него пришлют в ближайшие полгода», — сказал, разворачиваясь и идя на выход из лаборатории. И лишь в конце я ненадолго остановился и сказал все еще стоящей на месте женщине: «Доктор, скоро вам доставят еще одну копию того образца. Можете делать с ним что хотели». С каждым моим словом глаза женщины все сильнее и сильнее расширялись, а лицо становилось все радостнее и радостнее. Еще на заре проекта, когда были сделаны лишь основные открытия биологии, типа строения генетического кода, двуцепочечности ДНК, наличия 46 хромосом у человека, выяснили два факта. Первый, главная причина соотношения полов в этом мире 1 к 10 заключается в местных мужчинах, а точнее в соотношении производимых ими Y-сперматозоидов, которые, как нетрудно догадаться, равно 10% от всего числа. Некоторые ученые после такого едва в священный экстаз не пришли, загоревшись идеей реконструировать мужской геном и довести этот показатель хотя бы до 50%. Их ждал сильнейший облом. Процесс сперка ХМ, гаметообразования, оказался завязанным на столько процессов и генов в человеческом теле, что легче было бы создать нового человека с нуля, чем пытаться переделать старого. О втором факте знала лишь Бьерн и несколько ее ассистенток, которые подписали договор о неразглашении и находились под постоянно обновляемым заклинанием обед, которое мгновенно убьет их, стоит им проболтаться. Оказалось, что я, как отдельный вид, не попадал под эту категорию, ведь у меня баланс был ровным. 50 на 50. Сложно такое не заметить, когда соотношение мальчиков и девочек среди выращенных клонов было одинаковым. Сколько сил мне понадобилось, чтобы приструнить ученых и не дать им во имя всех несчастных женщин наклепать миллион бесхозных мальчиков, от которых будут рождаться не только девочки, даже вспоминать страшно. Но слова, что ДНК принадлежит представителю нечеловеческой расы и что технология слишком дорога и наверняка не уйдет дальше богатых верхов, все же убедили их. Но не забывайте про стерильность. И сейчас я дал ученой знать, что закрою глаза, если она воспользуется своим положением и тайно вырастет себе мужчину-любовника, которого, работая на тайном объекте, она не могла завести. Естественно, если он будет полностью чист. «Благодарю, господин директор», — слегка поклонилась мне бывшая немка, чья мать была одной из вывезенных из Европы ученых Гидры, большинство из которых давно лежат под землей и коротают дни в закрытых домах престарелых. «Я вас не подведу, вы никогда меня не подводили», — «Доктор», — сказал я, остановившись у двери, — «за это будет и официальная награда. Ваше финансирование и техническое оснащение удваивается, начиная с нового квартала. Скоординируйтесь с доктором Киллиан и завершите формулу экстремиса и используйте ее в проекте. П.А. Небольшой авторский произвол для дальнейшего сюжета. Удачи в новых исследованиях, мисс Бьерн. До свидания, директор», — крикнула мне в спину ученая, перед тем, как я вышел в один из коридоров бункера. «Все равно они уже давно окупились», — подумал я, в уме немного передвигая и меняя денежные потоки на новый лад, пока меня незаметно брала в коробочку охрана. 4 натренированные профессионалки, прошедшие десятки горячих точек и купленные до последнего волоска. Да, с моей силой я могу испепелить их за несколько секунд, но тут главное само их наличие. Нужно же как-то держать лицо богатого и старого мужика, у которого наверняка уже все ниже спины еле работает. Только смежные исследования по созданию оборудования, лекарств и искусственному оплодотворению принесли компании миллиарды долларов. Когда 5 лет назад родилась первая девочка, зачатая искусственно, мир тряхнуло не хуже, чем первое применение ядерного оружия. Акции Абстерго, ставшей пионером в этой области, подскочили до небес. В мире, где по статистике, на один мальчик рождались 10 девочек, а замуж выходили только 5 или 6 из них, оставляя почти половину населения в старых девах, это было поистине невероятное открытие. Теперь даже простые женщины, зачастую живущие парами и изображающие из себя аналоги моногамных семей из моего мира, получив несколько справок в администрации, могли прийти в клинику, сдать необходимые анализы и уже через 9 месяцев стать матерями. В первое время очереди на ЭКО были расписаны на годы вперед, а мои финансисты некоторое время не могли понять, что делать с таким объемом денег. Господи, даже выпуск первых индивидуальных компьютеров и программного обеспечения, благодаря которому Билл Гейтс на 11 лет стал богатым человеком на планете, принесли мне меньше денег. В какой-то момент на меня даже посыпался шквал критики за то, что я обогатился на желании простых женщин стать матерями. На какое-то время меня даже начало пугать то, во что превращалась Абстерго, растущая словно плесень даже без моего внимания, чисто на энтузиазме и жадности топ-менеджеров, имеющих долю прибыли. В 1970-1980-х годах корпорация столкнулась с всенарастающей конкуренцией на рынке, и мои топ-менеджеры решили предложить мне вновь использовать свое влияние и ресурсы на американскую и общемировую политику, чтобы окончательно занять ряд секторов экономики и стать в них монополистами на ближайшие 30-40 лет. Отказывать им я не стал. Все же до корпоративного рабства сотрудников никогда не опускался и понимал, что большинству людей нравилось работать на меня, а не компании, которые не слишком сильно заботились о трудовой этике. Да чего греха таить, по-настоящему подсел на это. Удовольствие, которое тебе дарует власть на сотнями тысяч, еле не миллионами жизней, пьянит лучше самого крепкого алкоголя и дурманит не хуже самых отборных наркотиков. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Я это прекрасно знал, отчего старался держать себя в определенных рамках. Вот только торговая экспансия в список грехов не входила, так что с моего благословения эти засранки, в народе называемыми топ-менеджерами Абстерго-индустрии, начали активно покупать другие молодые и перспективные компании и разорять конкурентов, чтобы расширить еще сильнее, расширить обхват и увеличить нашу долю на рынке. И это быстро дало свои плоды. Вскоре жизнь большей части простых людей в США и большей части Западной Европы, которая стала идеальным рынком после начала плана Маршалла, стала выглядеть вот так. Проснуться от звука будильника, который был сделан одной из дочерних компаний Абстерго. Встать и идти в ванную комнату, где используют товары моей же корпорации для умывания и чистки зубов. Затем ползут на кухню, чтобы выпить свежего кофе и приготовить завтрак, часть которого состоит из продуктов, принадлежащим пищевым брендам, принадлежащим вашему покорному слуге. После чего большинство отправляется на работу, садятся в свои автомобили, часть которых наверняка были произведены на заводах прямо и косвенно корпораций, и начинают свой путь в офисы, школы, больницы, заводы, фермы, любое другое место. На своем пути они проезжают мимо магазинов, кафе и других заведений, и на большинстве из них висит эмблема Абстерго, напрямую или через дочернюю компанию, неважно. Прибывают на работу, проводят свой рабочий день и возвращаются домой. Кино, одежда, еда, транспорт, реклама, образование, сфера IT, тяжелая и легкая промышленность. Пигалицы, отучившиеся в стенах университетов с вбиваемой на подкорку мыслью заработай деньги любым возможным способом, используя все доступные методы, творили такое, что я еле успевал их выдергивать из той задницы, в которую они успевали влезть. Они даже хотели тайно нарушить старый договор с правительством и влезть в банковский бизнес. Но слава богу, игр у меня хватило сноровки вовремя их остановить. Естественно, такое не осталось безнаказанным. Правительство хотело в очередной раз начать борьбу с Абстерго, обвиняя ее в нарушении ряда антимонопольных законов, вновь принятых в последние годы под гнетом постоянных кризисов и потрясений, наподобие Великой депрессии или Вьетнамской катастрофы. Пришлось потратить много нервов, сил и денег, чтобы Конгресс закрыл на это глаза, при ряде условий, сильно урезавших мою прибыль из сферы бизнеса. Самое смешное, среди трех десятков выдвинутых пунктов, большинство из которых по сути удешевляли государственный заказ, не было ни одного, который гарантировал неиспользование частичной монополии во вред простым американкам. Нет, конечно, был пункт, касаемый преференции касательно чиновниц, служащих в федеральной системе, но даже по сравнению с тем количеством женщин, служащих в муниципальной системе штатов, это была капля в море. Но сейчас, когда я получил желаемое, деньги отошли на второй план. Теперь я мог, наконец-то, заняться хоть чем-то, кроме заработка денег. Про меня и так недавно нарисовали мультфильм, где утка по имени Викор Скрудж купается в деньгах, словно в бассейне. Меня это, конечно, рассмешило, но выкупить студию, знакомым по прошлому миру названием Disney, и присоединить к дочерней предприятию Абстерго, также выпускающей фильмы, мне это не помешало. Все же, несмотря на свой возраст и уже достигнутые богатства, предпринимательская жилка уже давно стала неотделимой частью меня, будь по-другому, меня давно разорили или сместили бы молодые девушки, сделавшие целью своей жизни заработок зеленых бумажек, и в последние годы часто приходится одергивать себя от того, чтобы не забывать об инструментальной, а не жизнеобразующей роли денег. Сейчас я планировал оставить компанию на совет директоров, обвешанных обетами так, что за любое воровство или превышение полномочий у них спеклись мозги в черепной коробке, и отдохнуть, параллельно воспитывая детей и растя свою армию зла в пробирках. Даже интересно, чей характер они унаследуют. Пробормотал я себе под нос, идя на белым коридором бункера. Примечание к части. Хотел сегодня выложить новую главу Темпера, но в 5 часов у меня встреча с такими же гиками-дншниками, как и я. Так что глава будет завтра. Глава 5. Часть 2. Маленькие бедствия. 1990 год от Рождества Христова. Вечер. Поместье семьи Хикматьяр, Шокан, штат Нью-Йорк, Северная Америка. РВ. Каролин Хикматьяр. Юный господин. Юный господин. Юный господин, где вы? Эхом раздавался по всему поместью громкий голос Глории, нашей главной горничной. Что ты опять натворил, Каспер? Прошипела я в ухо стоящему рядом засранцу, в очередной раз совершившего какую-то глупость и прячущегося в моей комнате. Ничего сверхъестественного. В ответ прошипел он, подставляя под окно стул, чтобы достать до оконного засова. Просто попытался попасть в кабинет отца. Опять, почти не сдерживая голос, крикнула я, но вовремя закрыла рот, чтобы горничные ничего не услышали. Кроме Глории в доме работали еще двое, Мири и Монро. Вроем они занимались готовкой, стиркой, уборкой особняка и присмотром за нами, когда отец отлучался по делам. И то, с какой легкостью они находили нас, несмотря на наши силы, меня иногда пугало. Была единственная причина, почему Каспер еще не пойман. Они просто не дошли до крыла дома, где находилась моя комната. Зачем ты туда полез? Ну, интересно же, кака, что он там хранит, раз даже нам не показывает. Сказал он, взобравшись на стул и открыв окно. Из него открывался вид на парк, раскинувшийся вокруг нашего дома на несколько миль вокруг. Хотя парком он казался только нам и отцу, который его и создал. По словам горничных, для них он выглядел как страшный дремучий лес, с непроглядным зеленым туманом и овитыми ядовитым плющом деревьями. Как слышала из их перешептывания, им иногда казалось, что некоторые деревья будто живые и смотрят на них злобным и неморгающим взглядом. Мы же с Каспером парк обожали, побегать среди могучих деревьев, погонять белок, полюбоваться завихрениями яркой зеленой дымки и повалиться на мягких перинах из лос и цветов, вдали от строгих учительниц и вечно опекающих нас горничных, было одним из наших любимых развлечений. Ладно, я влез, буду к ужину. Прикроешь меня, «Нет», — ответила я, еще секунду назад услышав, как две пары ног подошли к моей комнате. Секундой позже это услышал и Каспер, мгновенно сиганувший на улицу. Но это ему не помогло. Пшик, от двери к окну пролетела тонкая черная леска, раскрывшаяся на конце и замотавшая моего брата в сеть, когда он уже летел из окна. «Бух, уй, а это больно», — сказал я, услышав звук столкновения тела со стеной. «Куда это вы собрались, молодой господин?» — спросила зашедшая в комнату Монро, одним движением затаскивая сеть с братом обратно в дом. Хоть она и выглядела как простая женщина с черными волосами и загорелой шоколадной кожей, но силы ей было не занимать. «Эн никуда, хе-хе», — издал нервный смешок брат, смотря на улыбающуюся горничную. Только от ее улыбки был мороз по коже. «Господин Виктор много раз вам говорил, молодой господин, что нельзя заходить в его кабинет». Не меняя выражения лица, продолжила говорить Монро, ловкими движениями выпутывая брата из сети. «Не первый раз каждого из нас ловит, так что вас ждет наказание. Два дополнительных часа манер». «Нет», — как резанный заорал Каспер, который не мог долго усидеть на месте и терпеть намок уроки этикета и всего ему подобного, и начал брыкаться в руках Монро, которая даже не покачнулась от такого. «А ведь мы с братом уже сейчас по силе не уступаем взрослым женщинам». «Ничего», — приговаривала она, волоча его наружу за воротник. «Завтра утром господин Виктор вернется и вам станет еще веселее. Доброй ночи, молодая госпожа». Захлопнулась дверь, позволив мне тяжело вздохнуть, и вернувшись к прерванному визитом брата занятию. Впервые концепцию свободного рынка вывела испанский и перуанский юрист и экономист Хуана де Матьенса во второй половине 17 века. Продолжила читать учебник по экономике, ведь я была наследницей большой компании и должна быть не хуже отца, который управляет ей уже 60 лет. Когда ты каждый день слышишь от учителей о большой ответственности, то волей-неволей интересуешься, чем мне предстоит в будущем управлять. И получив год назад доступ в активно развивающуюся международную паутину, хоть ограниченный, стало ясно, что ноша у меня оказалась отнюдь не маленькая, и нужно учиться гораздо больше, чем мне говорят учителя, за что была жестоко раскритикована и подвергнута опале со стороны испанской королевы. Так и прошел почти весь день, за чтением интересных книжек и под громкую ругань горничных, учителей и Каспера, продолжавшегося пытаться сбежать от своего наказания всеми своими нечеловеческими силами. Отец и вправду вернулся на следующее утро, успев до раннего завтрака, после которого, взяв меня и Каспера на руки, спустился вглубь дома. Там был устроен большой подземный полигон, в виде большой бетонной коробки, с тренажерами, матами и многим другим. «Ну что ж, дети, начнем с разминки», — сказал отец, ловко перехватывая трость в боевой хват и переставая скрывать свой настоящий облик. Кожа его потемнела, разгладилась, ушли морщины, а тело будто-то стало тоньше. Хоп, и перед нами стоит длинноухий эльф из сказок про кольца и хоббитянок, а не старый седой человек. «Хорошо, папа», — сказали мы и в едином порыве бросились на него, преодолев десяток метров за считанные мгновения. «Бей по ногам, а я сверху», — мысль команда промелькнула в моей голове, и спустя мгновение я почувствовала положительный ответ Каспера. Только наша задумка не сработала. Еще в тот момент, когда брат собирался ударить ногой, отец сделал укол в ключицу, заставив его упасть и прокатиться кубарем, а меня он ловко перехватил в воздухе и кинул в сторону брата. «Страйк!» — услышала я, когда головой врезалась в живот Каспера, заставив того гулко засипеть, выпуская весь воздух из легких. «Сколько раз тебе повторять, кака? Единственный вариант победить быстрого и опытного врага — либо быть выносливее него, либо подловить на какой-нибудь небрежности. Простые и повторяющиеся атаки на нем не сработают». «Знаю», — сказала я, отряхиваясь от бетонной пыли и чувствуя, как стесанная от встречи с полом кожа быстро заживает. Каспер тоже быстро пришел в себя и встал на ноги. «Дети, вам от природы досталось много даров. Стоило нам вновь атаковать и начать бить со всей силы», — отец заговорил, все так же лениво отражая удары. «Сильные тела, невероятная регенерация, метаморфизм, взаимная телепатия, ночное зрение. И я уверен, что в вас скрыто еще множество нераскрытых способностей. Но запомните, именно отсутствие клыков и крепкой шкуры сделало из человека повелителя этой планеты. Там, где он не мог справиться грубой силой или числом, он брал хитростью. Вытачивал копья, ковал мечи, изобретал порох и проектировал ракеты. А не бил всех подряд кулаками. Одно легкое движение и нам с братом прилетает по легкому удару по голове. Вы тоже должны быть такими, не сильными и идущими напролом, а хитрыми и умными, получающими свое без лишних жертв. Хорошо, одновременно повторили мы, резко и неожиданно повторяя наш первый маневр, только в этот раз ноги блокировала я, более быстрая и гибкая, из-за чего отец не смог увернуться, сдвинувшись с места, и был вынужден принять удар ноги Каспера на себя, доспех Агатиса, что он с легкостью сделал, покрывшись инеем, прошептав перед этим слова заклинания. В итоге брат не смог нанести ему урона, а вместо этого отлетел на несколько метров с промороженной до костей ногой. «Пап, это нечестно!» — крикнула я, отцепившись отставшими ледяными ног и отпрыгнув подальше. «На разминке нельзя применять магию. Правила созданы, чтобы их нарушать, как в тренировках, так в бизнесе и жизни. Запомни это!» — улыбнувшись, ответил он, махнув тростью и развеяв иней. «Но если серьезно, то этой атакой вы застали меня врасплох. Растете, дети? Угу, только больно!» — проворчал Каспер, сидевший на полу и растиравший бледную ногу. «Прости меня, сын», — сказал отец, подходя и направляя на него руку. Оттуда сразу начала распространяться тягучая зеленая энергия, мгновенно исцелившая и возвратившая в норму ногу брата. «Своим ударом ты мог бы сломать мне несколько костей», — не сдержал рефлекса. «Ничего, отец», — ответил подскочивший Каспер, вновь вернув улыбку на лицо. «Одной из наших способностей был не слишком сильный метаморфизм, позволявший разве что ноготь вырастить за несколько минут, но он позволял нам полностью отключать чувство боли, что позволяло нам не сильно беспокоиться о травмах. Разминка вышла неплохой», — продолжил отец, перестав держать трость на манер меча. «Теперь приступим к тренировке. Каспер, Каролин, сегодня начнем с телепатии. Тренировались мы почти 2 часа. По словам папы, из-за нашей регенерации, наши тела всегда будут в тонусе и не будут терять былой формы, даже если мы не будем заниматься. Но это не значило, что их не надо развивать. Каждый день мы пытались выйти за границы наших возможностей, поднять более тяжелый вес, разогнать побыстрее разум, научиться общаться не только между собой, но и стоящим рядом папой, поменять цвет кожи полностью, а не частично. Все это получалось, но очень медленно и трудно. Но, как говорил отец, если становится на 1% лучше каждый день на протяжении года, то в конце мы станем в 37 раз лучше по сравнению с сегодняшним днем. Для меня этого хватало, ведь я хотела быть лучшей во всем, а уже за мной повторял Каспер. Хотя он никогда об этом не признается, подумала я, напрягаясь всем телом и прыгая вверх. «Молодец, Кака, 2 метра и 30 сантиметров», — озвучил результат отец, который был на 5 сантиметров выше, чем у брата. «Юху, до мирового рекорда тебе еще далеко, но ты делаешь успехи. Опять сестра победила», — грустным тоном сказал Каспер, сидевший недалеко на полу и пивший воду из бутылки. «Стараться надо больше», — ответила я, показав язык. «Меня вообще это всегда поражало. В одной передаче, которую я видела по телевизору, рассказывалось, что мальчики когда-то были гораздо сильнее девочек. Но за тысячелетия сидения на попе, когда большую часть работы за них делали женщины, они деградировали. Они настолько деградировали и расслабились, что перестали хоть как-то это использовать. Так что нытье Каспера меня очень сильно раздражало. Как и права, сын, и отец меня в этом поддерживал. Твой потенциал не уступает твоей сестре, просто выражается он немного в ином. Вот здесь папа был очень прав. Как бы я ни училась и сколько бы ни читала книг, Касперу они давались быстрее и легче. По словам отца, все из-за того, что мне лучше давалось физическое усиление, а брату – разгон разума, когда тот умудрялся думать в 5 раз быстрее обычного. У меня получалось всего в 4,5. «Ладно, на сегодня тренировка окончена», – сказал отец, взглянув на часы и вновь приняв свой противный старый облик, который ему приходится носить, чтобы жить в среди людей. На наши вопросы, почему он так делает при всей его силе, он лишь улыбался и говорил, что на этой планете есть существа гораздо сильнее него, и их немало. «Время обеда. В честь того, что вы сегодня заставили меня использовать магию, я распорядился, чтобы была ваша любимая китайская кухня. Ура!» — хором крикнули мы с Каспером, пулей помчавшись в раздевалку, где скинули тренировочную одежду, приняли душ и накинули домашние. К китайским вкусняшкам мы оба относились очень трепетно и не хотели продлевать ожидания ни на секунду. А то знаю я эту наглую морду, Мэри, 100% что-нибудь себе утащит. 1990 год от Рождества Христова. Поместье семьи Хикматьяр, Шокан, штат Нью-Йорк, Северная Америка. РВ. Виктор Хикматьяр. Глядя, как два маленьких бедствия быстро поглощают курицу в кисло-сладком соусе, я не мог скрыть своего умиления. Признаюсь, в первые два месяца я хотел их прибить. Тяжело одному мужику растить двоих младенцев, даже когда его реакции хватает, чтобы мгновенно определить, в какой глаз полетит бутылочка слишком горячего молока. Пришлось нанимать горничных. При этом необычных, вряд ли простые люди согласятся жить внутри огромной территории друида, полностью заполненной непроглядным туманом, ядовитыми шипами и злыми энтами, и присматривать за детьми, пять раз за минуту меняющими цвет глаз. Пришлось напрягать мою службу безопасности, разом лишившуюся троих лучших специалисток. Хотя найти среди них психически здоровых людей, без ПТСР, было сложно. С ними стало полегче, хотя девушкам пришлось вновь налечь на тренировки. Ведь когда полугодовалый младенец швыряет в тебя игрушку с силой десятилетки, становится страшно, что будет, когда он подрастет. Последние 7 лет выдались одними из самых спокойных на моей памяти, кроме самого начала моей жизни, когда я годами охотился по всей Северной Америке. Бизнес шел ровно, я все так же возглавлял рейтинг Forbes на протяжении последних 23 лет, с того момента, когда этот журнал был основан. И если сначала от этого истерили все мультимиллиардерши США и мира, то сейчас это стало некоторым символом стабильности. К тому же, когда первое место – это единственный на весь мир триллионер, Хикматьяр на первом месте, значит, мир еще стоит. Я когда услышал эти слова на одном из светских раутов, чуть не заржал, как последний конь. Дети спокойно росли, открывая все новые и новые способности, которые они унаследовали от своих доноров. Так регенерация Хоулит проявилась в них во всей красе, хоть и не была такой мощной. А вот гены мага оказались в спящем состоянии и никак не влияли на их развитие. Может, для этого был нужен определенный активатор, но я этого не знал. Лезть в единственную местную школу магии мне категорически не хотелось. Камар Тадши древние не зря тысячелетия главенствовали в магическом мире планеты, несмотря на наличие здесь таких существ, как вампиры, мутанты и, если верить некоторым старым свиткам, боги. Даже до меня доходили слухи о легендарном артефакте, глазе Агамата, способном изменять и управлять течением времени. А это огромная власть, которую невозможно до конца представить простому человеку. Единственная причина, почему местный Дамблдор еще не полез ко мне с вопросами, откуда я такой красивый взялся, являлась книга мира. Способность отключать любые сверхъестественные силы была обоюдоострым мечом, действующим как на меня, так и на моих противников. Но в случае, когда враг был гораздо сильнее меня, становилось невероятно полезной. Ведь что станет с древним, без подпитки силы, продлевающей ему жизнь, даже догадываться не надо. Попасть в пасть к Дармаму для него окажется тем еще везением. Но даже без генов мага Каролина, или как я с Каспером и Гореничными ее назвали Кака, за ее сходство с нахохлившимся цыпленком, в те моменты, когда она злится, и Каспер показывали просто невероятные результаты в освоении своих сил. Уже сейчас они по силе не уступали обычному взрослому человеку, что позволяло из-за их роста и массы прыгать и бегать не хуже олимпийских атлетов. Взаимная телепатия у них пробудилась лишь недавно, пару месяцев назад, и изначально они могли передавать лишь свои эмоции и чувства, а сейчас спокойно разговаривают между собой. Это давало надежду, что в будущем они еще сильнее смогут развить этот навык. Ведь чем сильнее они будут, тем сложнее телепатам, которых в этой вселенной немало, будет вторгнуться в их разум. Сам я такой проблемой не страдал. Трость Раа, кроме способностей, давала один мощный постоянный баф, два слабых и одно необременительное проклятие, из-за которого я должен был есть и пить в 6 раз больше, чем нужно простому человеку. Благодаря этим бафам у меня был иммунитет к психическим атакам, невосприимчивость к болезням и заговор, заклинание 0 уровня, священное пламя, правда, не дающий каких-то особых преимуществ. Конечно, меня можно было прочитать с помощью телепатии или какого-нибудь заклинания, но если я буду против, то телепат натолкнется на глухую стену. Поэтому мои дети, единственные, кто знал обо мне все, за исключением уже почти неиспользуемой системы и перерождения, были моим слабым местом, и я прилагал все усилия, чтобы защитить их и сделать сильнее. Только уже сейчас меня одолевал страх. Страх родителя, который не знал, что будет с его детьми в этом большом и невероятно опасном мире. Рано или поздно они покинут пределы поместья, ради вливания в общество и социализации. И несмотря на всю их силу, они максимум бета-мутанты и в случае чего не смогут послать весь мир к черту, как знаменитые в узких кругах Линшер или Шарлотта Ксавье. Так, теперь умываться грязнули, сказал я, заметив, что ребята уже доели свои порции, умудрившись сильно измазаться в соусе. После этого у вас тихий час, не доставляйте проблем Мире и Монро и будьте паиньками. Хорошо, пап, хором крикнули они, мигом побежав в сторону ближайшей ванной, а я так и остался за столом, доедая уже пятую порцию утки по-пекински. Все же даже у этого проклятия были свои минусы, слишком много времени тратится на еду. Хватит переживать, Виктор, подумал я, даже в уме обращаясь к себе этим именем, к которому за многие годы прижился. В конце концов, они сами по себе умные дети, не успеешь оглянуться, как они превзойдут тебя, оставив неудел. Невольный хмык сопровождался еще одной гидзо с жареной курочкой, положенной в рот, и легкой улыбкой, обращенной в сторону коридора, где пару секунд назад исчезли две платиновые макушки. Мои мысли оказались пророческими. Спустя 2 года я перевез детей в Нью-Йорк и устроил одну из частных школ, созданных компанией, не Мидтаунская школа технологий, где должен был учиться знаменитый Питер Паркер, женский аналог которого тогда только родился, но тоже на уровне. Каспер и Каролин влились туда почти сразу, быстро став лидерами среди своих одногодок. Особенно это было удивительно для Каспера, ведь тот умудрился с легкостью влиться в почти полностью женский коллектив и даже заиметь там достаточно высокий авторитет. Дальше последовали олимпиады, соревнования, ученические форумы, на каждом из которых эти 2 голубоглазых жулика, вовсю используя способности мутантов, блистали ярче всех остальных. Насколько они в тот момент взбудоражили СМИ, было трудно описать. Ведь многие уже решили, что у единоличного владельца Abstergo Industries нет наследников, и после его смерти компания по закону отойдет государству. Мне даже пришлось лично избавляться от нескольких наемников, нанятых слишком жадными сенаторами. И тут из ниоткуда выныривают 2 гения, которые некоторые журналистки сравнивали с молодой Антонией Старк, за пару лет поднявшая Stark Industries на первое место в оружейной отрасли, обогнав Hammer Group и Ascorp. Уже в 2001 году, когда они экстерном окончили университет и школу, я принял их должность менеджеров низшего звена, чтобы слегка сбить с них спесь и показать, как работают простые люди. Ну и заодно слегка пропиариться, еще сильнее подняв свой авторитет в СМИ. Не сработало. Каспер, устроившийся в дочернюю компанию Abstergo Logistics Company, за считанные годы прошел всю карьерную лестницу, став одним из 14 исполнительных директоров холдинга Abstergo Group, являющихся дочерними отделениями компании. А как вообще пошла по другому пути? Поработав несколько лет в разных филиалах траста, а после уволившись и взяв у меня взаймы несколько миллионов долларов, она основала собственную компанию по изготовлению, продаже и доставке оружия. Abstergo Military Company. Ох, как я тогда ругался. Мало того, что она влезла на поле, где присутствовали такие монстры, как Старк, а сборный Хаммер, так еще и сама зачастую участвовала в сделках, часто летая по всему земному шару и продавая свой товар. Маньячка адреналиновая. В плюс, как и стоило сказать, что она не была дурой и в сложных технологических новинках не стремилась соперничать с теми, кто на них собаку съел. Нет, она сделала упор разработку и продажу индивидуального оружия и защиты, противотанковых и противопехотных установок и много другого, что может позволить себе не только государство, но и отдельные ЧВК, ставшие ее главным приоритетом. Да, это не приносило каких-то сверхприбылей, как сверхсовременные самолеты или ракеты производства Stark Industries, но и конкуренция на этом уровне была настоящей, а не подставной монополией. И у нее это получилось, хоть и не слишком честным способом. Используя логистические ресурсы и многочисленные связи Abstergo, она легко смогла обойти другие мелкие и средние компании и выбиться наверх всего за 8 лет непрерывной работы. Конечно, ее детище нельзя сравнивать с уже упомянутыми монстрами, но даже такой прогресс был очень впечатляющий, позволил мне с чистой совестью добавить в совет холдинга нового директора. Но время не стоит на месте, и этот мир решил напомнить мне об этом. В 2009 году весь мир облетела новость, которая заставила меня вновь открыть свои записи, все время носимые со мной и бывшие мне ценнее, чем некоторые артефакты вместе взятые. Антония Старк была похищена террористами Десяти колец в Афганистане. Когда я это услышал, то в моей голове мгновенно прострелила быстрая и коротка мысль. Началось. Мир находился у порога больших событий. Глава 6. Железо и серебро. 2009 год от Рождества Христова. Пентхаус Абстерго Стейт Билдинг. Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. РВ. Каспер Хикматьяр. Так значит, она все-таки выжила? Спросил я, подойдя к дивану и вытирая после душа волосы мягким хлопковым полотенцем. И что же ты теперь будешь делать, сестра? Ты о чем? Спросила у меня Кака, развалившаяся на диване в одной пижаме и в наглую жрущая мои чипсы, краем глаза смотря на пресс-конференцию, неожиданно устроенную Stark Industries. Нужно же было показать всему миру, что их гусыня, несущая золотые яйца, в порядке и все так же остроумно и гениально. Отец сейчас отсутствовал, отбыв по каким-то своим делам в Канаду, оставив все дела компании на нас. Какие-то финальные перестановки в СБ компании и окончательное формирование нового ЧВК. Так что смотрели прямой эфир мы только вдвоем. Не делай вид, будто тебя это не волнует, сказал я, усевшись на свободный кусок дивана и отрыв новую пачку чипсов, взятую из мини-бара. Слишком аппетитно хрустела ими сестра. Ты же не оставила мечты впечатлить отца и стать номером один на оружейном рынке. И при чем тут сама Старк? Спросила она, посмотрев на меня, когда в прицел телекамер попала сама миллиардерша. Исхудавшая, бледная, с ранами на щеке и несущая в свободной руке чизбургер. Другая у нее была зафиксирована фиксирующей повязкой. Ты не хуже меня знаешь, что ее компания держится на ее секретарше Пиппер Поттс, опекуне Абадеестине и дружбе с полковником Роудс. Сама Старк лишь придумывает новое оружие и презентует его воякам. Ну, если ты так говоришь, сказал я, краем глаза заметив, как Антония опять выкинула очередной фокус. Проводить презентацию сидя на полу и не выглядеть идиоткой не каждый себе может позволить. Хотя интересно, о чем сейчас будет разговор. Стандартные слова для таких случаев, Каспер, проворчала сестра, заживав очередной чипс и закинув ноги на спинку дивана и свесив голову вниз. Виновные будут наказаны, погибшие героинями солдаты оплаканы и тому подобное. Даже Старк вряд ли сможет выкинуть что-то оса. И как назло сестре, вернувшаяся из плена женщина решила нас удивить. Я словно прозрела и поняла, что могу предложить этому миру нечто большее, чем то, что может его взорвать. Продолжал звучать из колонок голос обсуждаемый, вставший и вернувшийся за трибуну. Поэтому я намерена объявить, что закрываю производство оружия на заводах Stark Industries до тех пор, пока мне не удастся определить будущее компании. На моменте, когда журналисты собирались разразиться вопросами, я взял пульт и направил на телевизор. «Говоришь, не сможет ничего выкинуть?» С усмешкой спросил я, выключив звук и посмотрев на лицо сестры, у которой глаза стали размером с блюдце. Как она мои слова промолчала, вместо этого мгновенно выхватив из-за пазухи телефон и быстро кому-то набрав. «Привет, Анжи, ты видела репортаж, на сколько пунктов упали их акции?» «На 5, так быстро. Дождись их минимума и начинай скупать все, что есть». Смотря на ставшую серьезной сестренку, я не мог не улыбнуться. Быстро сообразила, что к чему, и быстро начала отдавать указания. Хотя слова Старка и вправду стали полной неожиданностью, подумал я, наблюдая по телевизору, как миллиардерша, выхватив здоровую руку у Абадаи, быстро вышла из зала, под многочисленные вспышки камеры и вопросы журналистов. А новости для всего мира бизнеса и промышленности, не только Америки, но и мира, на самом деле еще те. Что такое всем известный и постоянно находящийся на слуху трансконтинентальный гигант, коим является Stark Industries, который решает перестать выпускать оружие? Это все равно, что пловец, на пике своей карьеры, который вдруг разучился плавать. Нонсенс. Самый настоящий неизведанный феномен. Ведь, по сути, у этой компании больше ничего нет. Конечно, мать Антонии, Хелена, пыталась работать в других областях, например, в строительстве или электронике, но провалилась. С приходом к власти Стейна компания сосредоточилась только на производстве высокотехнологичного и дорогого оружия, получая сверхприбыли от прямых контрактов с военными США и ряда стран Западной и Центральной Европы, полученными еще во времена прошлой мировой войны. Конечно, они делали несколько заявлений, типа создания реактора холодного ядерного синтеза, как источник бесконечной чистой энергии, сильно напрягший одну из наших дочерних компаний, занимавшихся энергетикой, но как оказалось, это было лишь ширмой, чтобы заткнуть экоактивисток. У нас тоже есть отдельная биолаборатория и несколько фондов, занимающихся экологией, но они не приносят денег, а еле себя окупают. Так что будет делать Старк и Стейн, чтобы остаться на плаву, я не знаю. Хотя, краем глаза взглянув на сестру, которая уже разговаривала по двум телефонам и активно раздавала команды, как бы они всего не лишились. Кака давно уже облизывается на их заводы в Аризоне и Луизиане и в этот раз не упустит желаемое. Только я не знал, что не только сестренка решит половить рыбку в мутной воде. На следующий день из Канады вернулся отец и, услышав о произошедшем, он выдал Кака еще 500 миллионов долларов с наказом продолжать скупку до следующей неожиданной конференции Старк. Сам он в это время продолжил работать с нашей службой безопасности, готовя какие-то перестановки и создавая большое количество вакантных мест. Я на это лишь пожимал плечами и продолжал работу в совете директоров, держа их под контролем, пока сестра и отец были заняты своими делами. Телепатия, позволяющая читать людей как открытые книги, и ускоренное мышление творили чудеса, позволяя делать то, что простым смертным было недоступно. А события в Stark Industries продолжали накаляться. Вскоре после конференции совет директоров компании, во главе с самим Стейном, решил, что у гениальной женщины от пребывания в плену начался ПТСР и она несет бред. Слишком сильно их напугало падение акций почти на 56%, даже по сравнению с тем спадом, который начался после похищения миллиардерши, в том числе и лучшего друга ее семьи. Самое смешное, наш представитель, сидевший там еще со времен Хелен Старк, был полностью нейтрален и всеми руками отказывался от этого предложения, вместо этого ведя переговоры с несколькими вкладчиками о покупке части их акций. Спустя несколько дней над Калифорнией и Сантой-Моникой заметили странный летающий объект, вылетевший со стороны виллы Старк, а позже произошла случайная встреча отца и самой Антонии на непримечательном благотворительном вечере. 2009 год от Рождества Христова, концертный зал Дисней, Лос-Анджелес, Северная Америка, РВ, Антония Старк. Заказав водки с мартини и став ожидать заказ, я невольно задумалась, какого черта происходит. То оружие, производящееся моей компанией, продают террористам, то меня не приглашают на организованный мной уже благотворительный вечер, то агенты с каким-то невыговариваемым названием подходят и пытаются со мной поговорить в обход секьюрити, то я узнаю, что когда-то подарила Пиппер такое шикарное платье и ни разу не видела ее в нем, куда катится мир. То, что вокруг происходит что-то странное, я поняла не сразу. Сегодня в концертном зале собрались несколько сотен журналистов, предпринимателей, пожарных, в честь которых организовывался вечер, и остальных приглашенных гостей, являвшихся важными людьми западного побережья. Все эти женщины и прибывшие с ними редкие мужчины создавали постоянный гул, который из-за моего опыта и эффекта вечеринки, я давно пропускала мимо ушей. Из-за этого я только сейчас обратила внимание, что неожиданно вокруг стало слишком тихо. «Вы редкая гостья на таких встречах, мисс Старк», прозвучал из-за спины твердый мужской голос, заставивший невольно вздрогнуть и обернуться. «То же самое можно сказать о вас, мистер Хикматьяр», сказала я, быстро придя в себя и ни одним движением не показав было испуг, ведь сразу узнала в седом и крепком старике бессменного владельца богатейшей компании в мире. Хотя для своего возраста дедок очень хорошо выглядел, так и не скажешь, что через пару лет ему будет стольник. Чтобы вы почтили своим визитом какой-то простой благотворительный вечер, должно случиться что-то невероятное. Это было правдой. Виктор Хикматьяр был живой легендой, человеком, в руках которого крутились суммы, равные годовому бюджету США и еще нескольких маленьких стран. Прямой потомок одной из матерей-основательниц, он и его семья были настолько переплетены с государством, что выдвинись он сейчас на пост президента, то имел бы шансы быть первым мужчиной, занявшим место в овальном кабинете. С того самого момента, когда я встала за рулем Старк Индустриес и Пиппер, и Стейн постоянно твердили мне, не вставай на пути у Абстерго Индустриес, ведь даже несмотря на все богатства, известности, связи, которые смогла накопить моя мать, все это было пылью под ногами этого старикана. Вон как Пиппер и Стейн побледнели, краем глаза увидев стоящих рядом секретаршу и друга семьи, подумала, не отрывая взгляда от стоявшего передо мной человека, бояться, как бы я не ляпнула лишнего, например, отказ одного из главных производителей оружия его создавать. Тем временем, слегка улыбнувшись, показав все еще целые белые зубы, продолжил разговор Хикматьяр, опять напомнив мне об этой теме, которая у меня уже в печенках сидела. «Не морщитесь, мисс Старк, это очень вредно для женской красоты, иначе посидите раньше своей матери. Я не настолько стара», — фыркнула я, невольно вспомнив, что мама и вправду несколько раз упоминала этого мужчину в разговорах. Обычно это было при разговоре с другими мамами и всегда в не слишком ласковом ключе. «Спасибо, мистер Хикматьяр, что заботитесь обо мне, но даже если я посидею раньше мамы, Каспер и Каролин мне точно не обогнать». Интересный цвет волос его детей уже давно стал темой для многочисленных шуток и анекдотов. Все же увидеть вживую голубоглазых платиновых блондинов не каждая сможет, как и признать, что они натуральные, и не задастся вопросом, как подобного достичь. При этом до сих пор оставался вопрос матери. Даже если не учитывать, что Виктор уже тогда был достаточно стар, что легко решалось парой таблеток Виагры, то личность женщины, которая выносила наследников богатейшей транснациональной корпорации, до сих пор оставалась секретом и полем для самых разных спекуляций и слухов. Хотя, казалось бы, просто найди женщину с такой же внешностью, но и тут были проблемы. Та же Лидия Харди, которая тоже была обладательницей белой шевелюры, кучу раз отрицала связь с Хикматьяром и даже добилась того, что сдала тест на материнство и доказала, что дети не от нее. Ха-ха-ха-ха. На мою шутку мужчина лишь рассмеялся, хоть и тихо, по-аристократически. По крайней мере, если верить фильмам, именно так смеются аристократки. Хорошая шутка, мисс Старк, очень хорошая. Чувство юмора вы точно унаследовали от матери. Но не обращайте внимания на бредни старика. Я не видел вас много лет, и мне очень хотелось посмотреть, как поживает дочка Хелены. Оглядев меня с головы до ног, словно мать родную дочь перед выпускным, он кивнул чему-то своему и спросил: «Так чем же вы планируете заниматься дальше, Антония? Неужели продолжите разорять компанию матери и вести разгульный образ жизни?» «Мой образ жизни вас не касается, мистер Хикматьяр», — ответила я, сложив руки под объемной грудью. «А что касается компании, то думаю уйти в сферу энергетики. Нужно же кому-нибудь потеснить Абстерго-Энергосистем с их места». «Забавное заявление», — ухмыльнулся мужчина, в чьих руках была большая часть частных энергетических станций, начиная от простейших ТЭЦ, где-нибудь в глубинке Аризоны, заканчивая мощнейшей АЭС, которую строит недалеко от Флориды. «Жаль, не смогу увидеть его лицо, когда он поймет весь потенциал реактора холодного синтеза. Будет интересно понаблюдать за этим. Как и ваша мать, вы научный гений, мисс Старк, но пока вы идете в тот же капкан, на который раньше наступила Хелена». «Интересно, какой?» – иронично подняв бровь, спросила я, краем глаза замечая, что кольцо отчуждения вокруг нас постоянно растет, как за счет незаметных женщин в приталенных брючных костюмах, так авторитета самого Хикматьяра. Мне то было по барабану, а журналистки, для которых простой недовольный взгляд мог обернуться увольнением, даже втайне фотографировать нас боялись. «Не отталкивайте тех, кто вами по-настоящему дорожит», – кинул он говорящий взгляд на Пиппер, которая все еще столбом стояла в стороне и держала в руках бокал с Лонг-Айлендом. В этот момент у него заработала гарнитура в ухе и, пару раз кивнув своим мыслям, он ушел, сказав на прощание: «Берегите себя, Антония. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее в одиночестве. Сам-то всю жизнь прожил один», — подумала я, пока отходила от этой странной встречи. «Не каждый день к тебе подойдет вековая развалина, у которой власти и влияние больше, чем у всех присутствующих вместе взятых, и заводит разговор о погибшей матери и дает какие-то странные советы». Но закончить размышления мне не дали. Барменша, все это время стоявшая в стороне, наконец отдала мне коктейль, а подошедший через пару минут репортер, с которым мы однажды провели неплохую ночку, показал фотографии одного городка в Афганистане, где прекрасно знакомые мне преступницы устроили бойню с помощью оружия. Моего оружия. Последовавшая за этим резня в Гульмире, городке в одном из спорных районов Афганистана, где недавно открыли невероятно большие залежи цветных металлов, быстро попала на глаза мировой публики. Ведь был использован невиданный до этого экзокостюм, обладающий, по словам очевидцев, сверхсовременным оружием, броней, способной спокойно принимать на себя выстрел танка, и инверсионным следом, схожим с тем, который видели пару дней назад у Санта-Моники. При этом происходила бойня в два этапа. В первом нагрянул сам экзоскелет, перебив половину сил десяти колец, частной военной компании, нанятой талибами занять этот регион, а после этого остальных кто-то добил под покровом ночи, используя оружие производства Stark Industries. А уже через два рядом с выставочным реактором Stark произошла битва между двумя железными солдатами, вылившаяся в массовые разрушения в городе и перегрузку самого реактора с массивными выбросами сырой энергии в атмосферу и созданием ряда не очень приятных сбоев в работе городской электросети, прибавившая работы нашему отделению, занимавшемуся энергетикой. Вот только настоящая информационная бомба была сброшена на следующий день. Антония Stark созвала срочную конференцию, на которой объявила, что Обадайя Стейн мертв, про его продажу оружия компании ее самой террористам, с целью избавиться, про его попытки захватить власть в Stark Industries. Все это было настоящим откровением журналистов, которые тогда решили назвать это событием года, если не десятилетия. Ведь впервые такой сильный скандал вылился из-за стен корпорации и стал достоянием общественности. Но под конец Stark сказала три слова, затмившие все ее прошлые заявления. «Я железная леди». Так, неожиданно, в Америке родилась первая открытая супергероиня. 2009 год от Рождества Христова. Спустя две недели после происшествия с Обадайей Стейном. Дом Антонии Stark, Малибу, Северная Америка. РВ, Пиппер Поттс. «Ты посмотри, Пиппер, всего три вылета, а какая популярность?» — спросила у меня Тони, расхаживая по гостиной босая в одной расстегнутой настежь рубашке и штанах, держа в руке бутылку из-под шампанского и краем глаза смотря на происходящее на телевизоре. Там молоденький репортер-мужчина с блондинистыми волосами и зелеными глазами рассказывал про недавние события в Афганистане, где опять отметилась Альтер-эго Stark. Это уже третий успешный налет Железной Леди на позиции Десяти Колец. В этот раз были уничтожены последние танки Stark-56, переданные наемницам, недавно погибшим Обадайей Стейном. После этого у группировки не осталось серьезной техники в регионе Гульмира, и они спешно отступают на восток, в Гималаи, надеясь укрыться в Тибете и Непале, где у наемников есть хорошо укрепленные базы, вещал он, пока на фоне показывали ряды старых грузовиков, полные грязных и пыльных наемниц, и ликующих мирных жителей, подбрасывающих в небо небольшие деревянные фигурки, в виде маленького красного человечка. Местные жители уже нарекли Железную Леди святой, а любимой игрой всех девочек и даже мальчиков стало изображение битв террористов и их спасительницы. Эта очередная победа свободы и демократии над тиранией прекрасно показывает, насколько велика. На моменте традиционного восхваления нашей страны, я выключила звук и вернулась к работе. Меня больше волнует, что делать с 15 тысячами рабочими, которые трудились на наших заводах в Луизиане, сказала я, не отрывая глаз от планшета и перечитывая многочисленные отчеты, недавно пришедшие из бухгалтерии. Тони, они все состоят на балансе, и каждый день простоя наших предприятий для них это ушедшая зарплата. Нас профсоюзы за такой сожрут с потрохами. Да и мы сильно тратимся, выплачивая им минимальную ставку. Не волнуйся, Пеп. Плюхнувшись рядом, сказала Тони и приобняв меня рукой, как бы нечаянно положив ее на грудь. Мы уже подали заявку на создание Stark Energo и ее одобрили. Скоро вместо ракет, пушек и танков мы будем дарить миру дешевую и доступную энергию, делая жизнь миллионов американок гораздо лучше. Только перед этим надо сделать все, чтобы тысячи этих самых американок не оказались за чертой бедности, обвинив в этом нас, сказал я, стряхивая руку Stark и встала с дивана. Мало нам наших бед рабочих, так еще и Дам Инцерпоратит и Абстерго Энергоцам понамешают нам на всех уровнях. Не знаю, что ты сказала старику во время благотворительного ужина, но чиновницы их Министерства энергетики в последнее время стали крайне неприветливы. Так что быстрее собирайся. Я знаю, как ты не любишь собрания акционеров, но сегодня тебе придется там побывать. Иначе Хикматьяр или Обадайя могут инициировать твое смещение с поста исполнительного директора. Не обращая внимания на насупившуюся Тони, начавшую застегивать пуговицы на голой груди, я пошла в сторону гаража, продолжая читать приходящие отчеты. С того момента, как стало известно, кто скрывается под красно-золотым забралом, и простые люди впервые увидели силу Железной Леди, акции Stark Industries выстрелили вверх с небывалой силой, обогнав свои прежние значения на целых 7%. Слишком невероятная и героичная оказалась история Тони для простых женщин, мгновенно возвысивших ее репутацию и акции принадлежавшей ей корпорации до небес. Но рост акций не значил хорошую работу самой компании. Отказ от продажи оружия, закрытие заводов, Ребрендинг в сторону энергетики и техники высокой сложности требовал не только большого количества денег, но и хорошо проработанного плана, как менять компанию.